Глава вторая. Любовь в борделе. Большой дом, красный фонарь, занавешенные окна, в которых горит свет, улица, ночь в квартале, пользующемся дурной славой. По улице идет человек. Он останавливается, затем снова ускоряет шаг. Его берет за руку зазывало. Из дома доносятся звуки веселья, музыка, чувствуется запах спиртного. У человека идет кругом голова. Зазывало открывает ему дверь. В фойе клиента встречает младшая бандерша. Назад дороги нет. Человека проглотила фантастическая машина сексуального удовольствия, работающая в этом борделе на полных оборотах. Поздно ночью или рано утром он выйдет оттуда, оглушенный, уставший, разочарованный или довольный. Как может мужчина в XIX веке пройти мимо борделя, когда они повсюду? Любовь можно купить везде. От роскошных домов в районе Пале-Рояль до вшивых меблированных комнат улицы Манжоль. От шикарных борделей Шато-Гонтье до матросских баров Марселе и кафе. На втором этаже всегда есть комнаты, а в зале, увешанном непристойными картинами, разносят пунш полуодетые официантки. Везде можно найти бордель. От него никуда не деться. Ведь сама полиция разрешает его держать. Вся его деятельность находится под контролем властей. Бордель – уголек, от которого то и дело сгорает в пожаре страсти весь город. Бордель регулирует отношения многих городских жителей. Бордель – достопримечательность, место общения, его посещают все. Женатые мужчины, солдаты, юноши, холостяки, стар и млад. Бордель – это торговый дом, в котором все устроено, как в обычном торговом доме. Им управляет бандерша, ей помогает младшая бандерша, а ей экономки. В доме живут пансионерки, которые, хотят они того или нет, подчиняются правилам. Бордель – закрытое место. Этим он удобен полиции и клиентам. Этим он неудобен и даже страшен живущим в нем женщинам. Бордель, кроме того, место, за которым постоянно наблюдают. В бордель регулярно наведываются врачи, проводящие диспансеризацию. У полиции для каждого борделя хранится список живущих в нем женщин с полными данными на них. Бордельные проститутки живут в строгом режиме, по расписанию. Даже клиенты, приходя в бордель, подвергаются досмотру и допросу у младшей бандерши. Она оценивает состояние их здоровья и осведомляется о их финансовой состоятельности. Люди, посещавшие бордели, говорили о них разные. Для них бордель – источная канава для низменных страстей и фабрика разочарований, и центр разврата, и рай телесных ласк, и убежище невинности, и незаменимое благотворительное учреждение, и гиена пороков, и средоточие мрачных страстей, и место, где коллекционируют болезни. Бордель – место роскоши, красоты, отрешенности и страсти. Бордели носят имена. Они зовутся льды, пальмы, кеферы, весна, рай, фиалки, розовые виллы, звезда, сердце, хрустальный дворец у изящных курочек. Все это бордель, публичный дом, дом терпимости, закрытый дом. Издаются подпольные путеводители по борделям. Так в 1892 году некий господин Паджиолли выпустил брошюру в 70 страниц, на титульном листе которой значилось «Ежегодный указатель адресов публичных домов» или, как еще говорят, «домов терпимости», расположенных во Франции, Алжире и Тунисе, а также в крупных городах Швейцарии, Бельгии, Голландии, Италии и Испании. Цена – 5,5 франков. На обороте титульного листа было помещено объявление, призывавшее все учреждения, которые либо не упомянуты в указателе, либо адреса или названия которых указаны с ошибками, выслать в редакцию указателя исправление. Города Франции располагались в книге в алфавитном порядке. Для каждого почему-то указывалась численность населения, затем имя бандерши и адрес борделя. Этот указатель довольно быстро изъяли из продажи, но на смену ему пришел путеводитель Жерве, затем путеводитель роз. Все эти книги сразу же запрещались, но, тем не менее, ими активно пользовались. Как указано в одном из них, авторы постарались в удобной для чтения форме собрать в одной книге-ежедневнике всю информацию о борделях, которая может оказаться полезной как читателям, так и хозяевам самих борделей.